Глава 20. Мы прошли в 15-е отделение или отдел оперативного учета, если по-старому. Оно занимало часть первого и второго этажа в здании на Лубянке. В конце 60-х, начале 70-х было построено здание первого главного управления в Ясенево. Тогда Андропов вздохнул с облегчением и распорядился перевести архив туда. Дело в том, что здание КГБ трещало по швам, потоки секретных документов грозили затопить Лубянку. Занимался переводом архива капитан Василий Никитич Митрохин. Чтобы исключить утечку, папки перевозили с соблюдением всех мер предосторожности, на Лубянке документы сортировались, отбирались и упаковывались в металлические контейнеры. Делалось это в отдельном кабинете, который был предоставлен Василию Митрохину специально для этой цели. Затем контейнеры опечатывались и доставлялись в Ясенево. Там их принимал опять-таки Митрохин. И вот именно ему Крючков поручил провести каталогизацию вековых секретов и обеспечить их безупречный перевод на новую штаб-квартиру. И насколько я помню, работа эта растянулась аж на целых 12 лет. И закончится в 84-м, аккурат, перед выходом самого Митрохина на пенсию. Пока же в альтернативном 78-м горы протоколов, агентурных донесений и личных дел медленно, но верно покидали сердце Лубянки. Сам не однажды по средам наблюдал, как выносят металлические опечатанные ящики из здания и грузят их в машину. Все было организовано правильно. Но в этой системе имелся один единственный сбой — сам Митрохин. Я не мог пройти мимо этого персонажа, так как в своей прошлой жизни, когда был Владимиром Гуляевым, много читал о нем. И просто статьи в интернете, и даже его книги, написанные в соавторстве с неким Кристофером Эндрю. Почему я не разобрался с этой крысой еще в 76-м? Да просто-напросто потому, что имелись более приоритетные задачи, а Митрохин, хоть и продолжал делать свое грязное дело, не приносил особого вреда до самого развала Союза. В нынешней же реальности Советский Союз устоит и продолжит существовать, в этом я уже не сомневался. Вполне возможно, Митрохин в новых обстоятельствах никогда и не решится вывозить записи в Великобританию, как это сделал в 92-м году. Но зачем проверить это предположение, если можно решить проблему превентивно? Кроме того, Митрохина я давненько берег для особого случая, и вот сейчас этот случай как раз и наступил. В своей прошлой жизни я видел фотографии этого архивиста. Самый обычный человек. Глазу зацепиться не за что. Я даже и не знаю, можно ли его сейчас назвать шпионом. Пока у него нет выхода на иностранные спецслужбы. И он даже не предпринимает никаких попыток по этому поводу. Да тот же Адольф Толкачев, например, нашел способ связаться с американцами. А вот лично я считаю, что Митрохин психически нездоров. Но не может нормальный человек из года в год копировать архивные дела, шифруя стенографические записи собственным уникальным кодом, разбавляя данные домыслами, фантазиями и хранить это все в призрачной надежде на будущие дивиденды. Остановившись в глухом углу коридора, я сказал ребятам: «В общем так, парни, задача такая. На этой неделе капитан Митрохин, который отвечает за перевозку архива, работает здесь, на Лубянке. Следующую неделю он проведет в Ясенево, разбирая привезенный архив и микрофильмируя его. До среды у нас есть время. И, Андрей, если Митрохин во время обеденного перерыва вернется раньше, ты задержишь его любым способом, но не вздумай его нечаянно помять. Он вообще не должен ничего заподозрить. Газис, а твоя задача — фотографировать». Я отдал ему фотоаппарат и ключ от кабинета нашего архивариуса. «Прошу не трать время на лишние кадры. Фотографируй только стол, урну для бумаг и сами бумаги из урны. Главное — бумаги из урны. На столе ты у него вряд ли найдешь что-то интересное. Андрей, сможешь организовать Газизу достаточно времени?» «Да без проблем», — Соколов ухмыльнулся. «Газик, у тебя минут 10 будет точно». «А вы куда пойдете, Владимир Тимофеевич?» «Газик почему-то решил, что я буду присутствовать при фотосъемке в кабинете Митрохина». «А я к Уделову», — ответил казаху. Повернулся было уйти, но задержался еще на секунду, чтобы лишний раз предупредить. «Да, Газис, ты тоже не спугни нашу крысу. Ни одной бумажки на столе не должно быть сдвинуто с места. Он подозрителен просто до паранойи. Но ты вроде бы парень аккуратный, потому и в кабинет идешь ты, а не капитан Соколов». Кивнув ребятам, быстро пошел к лестнице на второй этаж, чтобы переговорить с Уделовым. Вадим Николаевич находился в большом шумном кабинете среди своих аналитиков. Издали завидев меня, он приветливо улыбнулся и сразу же подошел. «Владимир Тимофеевич, слушаю вас». Но я чуть замешкался, случайно услышав неподалеку чьи-то мысли. Один из аналитиков думал, что-то часто начал секретничать Уделов и назначенец Брежнева. Не зря говорят, что Медведев глаза и уши Леонида Ильича в комитете, и Уделов в последнее время копает под Цвигуна. Похоже, что готовятся серьезные перемены. Я оглянулся и внимательно посмотрел на единственного человека в этом кабинете, который был в форме. На погонах общевойскового кителя сияли две большие звезды, подполковник Изотов. Вспомнил я Алексей Петрович. В дурдоме Уделова он казался инородным элементом, и я снова повернулся к Уделову, ответил на его вопрос. «Вадим Николаевич, есть время для разговора со мной, нужен ваш совет». «Конечно, конечно, Владимир Тимофеевич, сам хотел бы побеседовать с вами». И мы прошли в его маленький стерильный кабинет. И в очередной раз отметил идеальный порядок, царивший там, и пожалел, что не могу читать мысли Уделова. Да, он вполне лоялен ко мне. Но немного узнав Вадима Николаевича за эти годы, я не обольщался, что его лояльность вытекает из человеческих симпатий. Скорее, я просто идеально вписался в одну из его систем. «Итак, Владимир Тимофеевич, что случилось? Что предполагает ваш интерес как начальника УСБ к моей персоне? И это вас беспокоит?» Я усмехнулся. «Вот кто здесь читает мысль, а? Он или я? Хотя аналитика — это дело такое, если не знаешь логической цепочки, которая легла в основу анализа, вывод кажется чудом. Да хотя бы вспомнить дедукцию Шерлока Холмса и то, как был шокирован первое время Ватсон». Но после объяснения Шерлока все становилось более-менее очевидным. Так и теперь у меня с Уделовым. Усмехнувшись этим своим мыслям, я произнес: «Вы, как всегда, зрите в корень, Вадим Николаевич». Он кивнул, улыбнулся одними уголками губ. Мне не было смысла тратить его время, да и свое тоже, на аппаратные игры. С Уделовым я мог говорить прямо. «Что будет, если УСБ займется одним из ваших сотрудников? Какой вред от этого будет лично вам?» «Мне не слишком большой. Если сигнал подтвердится, будет единичным. Максимум — выговор за утрату бдительности. Но если вот таких выговоров накопится прилично, то возможно и понижение в должности. Если бы это случилось несколько лет назад, то меня бы могли убрать с любимой работы. А сейчас, учитывая возраст, могут просто досрочно отправить на пенсию. Но это тоже вряд ли». «Это почему же?» Я не спешил пояснять свой предыдущий вопрос и надеялся, что Уделов поделится собственными соображениями, а заодно сообщит что-нибудь интересное. И не ошибся. Следующим комментарием Вадим Николаевич снова угодил прямо в точку. «Ну, во-первых, цели Цвигуна просчитываются на раз-два. У Семена Кузьмича сейчас весьма двойственное положение. С одной стороны, он даже не член ЦК, и на ближайшем пленуме планируется его избрание. Точнее, будет избран в ЦК кто-то из силовиков. Конкурент нашего Семена Кузьмича — Ценев. И ходят слухи, что Цвигун сильно болен. Если у него будут неприятности, или же он надолго сляжет, то я стану одним из кандидатов на место председателя комитета. Но вот насчет моих шансов в ЦК я не знаю. Здесь все зависит от Леонида Ильича. Ну что ж, мне было приятно, что Уделов делится со мною столь откровенными соображениями. А значит, действительно доверяет. Что же до здоровья Цвигуна, я помнил еще из гуляевской реальности, что история там крайне мутная. Поначалу Семен Кузьмич действительно болел раком. Раком легких. Однако в 71 году академик Михаил Перельман успешно его прооперировал и спустя 10 лет на медицинском консилиуме заявил коллегам, что рецидива нет и пациент не болеет раком. В январе 82-го Цвигун кончает жизнь самоубийством. Якобы не смог выдержать боли и мучений. Но при этом в свидетельстве о смерти зафиксирована сердечная недостаточность. В общем, история, мягко говоря, странная, так что и здесь есть над чем подумать. Ну, Леонид Ильич всегда оправдывает ожидания старых друзей. Заметил я, поддерживая надежды Уделова. Но я так понимаю, Вадим Николаевич, что Семена Кузьмича очень беспокоит ваш быстрый карьерный рост. А вы думаете, ваш быстрый карьерный рост его не беспокоит? Уделов сделал ударение на слове «ваш». Но вряд ли он будет трогать любимца самого генерального. Вы уж простите, Владимир Тимофеевич, я нисколько не умоляю ваших услуг, только озвучиваю страхи многих наших начальников, причем теми же словами, какими они пользуются сами. И сейчас складывается такая ситуация, тоже вполне двойственная. С одной стороны, если вы что-то раскопаете на моих подчиненных, то проблемы будут у меня. Ну, а ежели ошибетесь, то у вас. И что ж мы будем делать тогда? Задал я вопрос в лоб. Ну, вы наверняка уже имеете идеи на сей счет и, видимо, хотите что-то предложить. Слегка усмехнулся Уделов. Ну, мне кажется, что пока имеет смысл поступить как махровый бюрократ и затянуть дело по формальным причинам. Я тоже усмехнулся. В этом случае появляется дополнительное время для маневра. Но вот видите, мне даже советовать вам ничего не надо. Сами все знаете. Вполне удовлетворившись моим ответом, кивнул Уделов. Кстати, Вадим Николаевич, у меня есть еще один вопрос. А если у Цвигуна под носом завелся шпион, и он его проморгал, что в этом случае ждет Цвигуна? У меня есть некоторые предположения, но все же хотелось бы услышать и ваши. Видите ли, Владимир Тимофеевич, с Цвигуном не все так просто. Семену Кузьмичу обычно все сходит с рук. Он просто переведет вину на неугодных ему людей. Подозреваю, что на Маркелова или Крючкова, раз в последнее время между ними возникло некоторое недопонимание. А заодно постарается замарать тенью. Правда, свалить Георгия Карпыча у Цвигуна не получится. Но, как говорится, осадочек останется. Да, злейшие друзья, это серьезно. Не удержался я от сарказма. Ну что ж, спасибо, Вадим Николаевич, за содержательные ответы. И вам спасибо, Владимир Тимофеевич, за содержательные вопросы. Уделов встал и подал мне руку. Я пожал его сухую крепкую ладонь и вышел, посмотрел на часы. До обеда 10 минут, пока можно проверить, как дела у Карпова и Злобина. Спустился на первый этаж, вошел в крыло, которое занимало управление собственной безопасности. Ребята вместе сидели за одним столом. Андрей что-то диктовал Дане, тот стучал по клавишам. При моем появлении оба встрепенулись и хотели встать. «Сидите, сидите, ребята, работайте!» Я махнул рукой, останавливая порыв. «На условности время не тратьте. Есть что доложить?» «Но пока что не слишком много. Вот, взгляните». Даниил вывел на экран недавно созданный массив данных. Все обращения, назовем их так, можно разделить на 3 группы. Первая – это заведомые анонимки, то есть сигналы, не подписанные вообще, либо подписанные вымышленными именами. Обычно такие заявления не рассматриваются, но в нашем случае им почему-то дали ход. И в эту же группу попала и жалоба на нашего сотрудника, в которой все-таки указана фамилия отправителя. Карпов перелистал одну из стопок бумаг перед собой и, найдя нужную, сказал: «Это ж просто шедевр эпистолярного жанра. Я даже зачитаю, если позволите». «Ну что ж, зачитай, раз шедевр», — согласился я. Карпов прочистил горло и с выражением прочел: Довожу до вашего сведения, что гражданин Соколов Андрей Андреевич сожительствует сразу с тремя женщинами, которые посещают его в разные дни недели с целью разврата. Развратные действия подтверждаются соответствующими звуками, которые слышны всем жильцам нашей коммунальной квартиры. Подобное безобразие может продолжаться от 1-2 часов до целой ночи, до самого утра. К сожалению, мне неизвестны фамилии, имена и отчество этих гражданок. Но Комитету государственной безопасности не составит труда выяснить это и установить, не являются ли они агентами иностранных разведок. Как патриот своей родины, я не могу молчать и сигнализирую в Комитет государственной безопасности. Также сообщаю о склонности гражданина Соколова к расточительному образу жизни. Он тратит деньги на дорогую рыбу, особенно копченую, хотя, возможно, рыбу ему подносят в виде взяток. Здесь Карпов сделал паузу и, многозначительно посмотрев на меня, сказал: «Ну, теперь понятно вам, Владимир Тимофеевич, откуда у капитана Соколова постоянно берется эта вонючая копченая рыба». «А ты, Андрей, оказывается, умеешь шутить. Я уж и не надеялся», — рассмеялся я. «Ты говоришь, жалоба кем-то подписана?» «Да, этот донос написала некая Евдокия Никитишна Беспятова. Ветеран войны и труда 1913 года рождения. А по совместительству давний информатор», — добавил Даня. «И даже внештатный сотрудник комитета, согласно кататнике. Но я выяснил, что с прошлого года гражданка Беспятова состоит на учете у районного психиатра. И вот теперь я хочу выяснить, а известно ли об этом факте ее куратору? Если да, то почему он продолжает с ней сотрудничество?» «Так, так, так, так, не гони лошадей, Даниил, спешить не надо», — притушил я пыл молодого человека. «Пока только выясни имя куратора. Можешь уже сегодня поехать к гражданочке». И я оценивающе посмотрел на Даниила и передумал. «Хотя нет, ты, Даня, для этой пациентки будешь недостаточно солидно выглядеть. Пускай к Беспятовой поедет Андрей Карпов. Он идеально соответствует образу сотрудника КГБ в представлении обывателя». «Ну, как скажете», — протянул Даня не слишком разочарованно. Он не горел желанием знакомиться с безумными старушками и вполне был рад проводить время, стуча по клавишам ЭВМ. «Но и ты, Даня, не расслабляйся тоже. Отправляйся к психиатру. Выписка из медицинской карты этой писательницы уже к вечеру должна лежать у меня на столе». «Понял, Владимир Тимофеевич». «Ну вот и хорошо. Ну а теперь вкратце расскажите ситуацию по остальным доносам». «Остальные доносы делятся на две группы», — доложил Карпов. «Вторая группа — это...» «Подожди-ка, дай-ка я угадаю», — я усмехнулся. «Во вторую группу вы с Даней определили доносы, в которых сообщаются факты, порочащие сотрудников аналитического отдела». «Именно так», — кивнул Карпов и добавил. «Я бы назвал это сведением счетов. Пока преждевременно говорить, кого с кем, но после анализа выясним. Однако уже сейчас могу сообщить, что идет какая-то внутриаппаратная игра. И, насколько мне известно, раньше такие дела решал сам Андропов. Почему же сейчас с ними не Цвигун разбирался, а спустили к нам? Слушай, ты даже не забивай этим голову, Андрей. Вот это я беру уже на себя», — отмахнулся я и, собрав доносы на уделовцев, забрал их к себе в отдельную чистую папку. «Так, а здесь у нас кто?» Указал я на третью стопку. «А здесь у нас реальные сигналы о реальных делах, которыми я бы с интересом занялся», — сообщил Карпов. «Их немного, всего 7 штук, но с ними можно работать, причем вместе со следственным управлением и экономической контрразведкой 5-го управления. Вот этим ты и займешься. Но после того, как ты привезешь мне протокол беседы с Беспятовой, разрешите выполнять?» Карпов встал. «Выполняйте». Я посмотрел на часы. «Только сначала поешьте, а то обед мы с вами пропустили». Даниил и Андрей вышли из кабинета. Я же обдумывал ситуацию с папкой Цвигуна, и мне было абсолютно ясно, что его подчиненные в очередной раз перестарались, не понимая, что чрезмерным усердием подставляют своего шефа. Ну что ж, благими намерениями, как говорится. А из ситуации с доносами я выжму максимум пользы. В этот момент дверь в кабинет открылась, и в кабинет влетел, как всегда, жизнерадостный Соколов, а за ним чинно вошел Абылгазиев. «Есть! Получилось! Сделали!» Ростовчанин просто светился. «Я даже не стал ждать обеда. Сбегал к девочкам в отдел кадров, договорился. Они по телефону вызвали Митрохина и долго-долго сверяли его данные. А я просто стоял рядом и беседовал с другой барышней из кадров, с которой из трех, состроив строгую мину и еле сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, я положил перед ним донос на его развратные действия». Пока Соколов увлекся чтением, повернулся к Абылгазиеву. «Газис, а теперь прошу тебя не медлить и как можно быстрее проявить пленку». «Да я уже выполняю, Владимир Тимофеевич». Не задавая лишних вопросов, ответил Газик и быстренько вышел. Я повернулся к Соколову, который уже закончил читать. На его лице читались одновременно и растерянность, и возмущение. «Капитан Соколов», — строго начал я, — «почему я только сейчас узнаю, что вы живете не в общежитии КГБ, а в какой-то коммуналке? Причем узнаю это из доноса. Почему не доложил сразу, что у тебя проблемы с жильем?» «Так не было проблем». Соколов виновато развел руками. «Мне сказали, что нет мест в общежитии, пока ремонт идет. Предложили служебное жилье, вот эту комнату. Но я и подумал, какая разница, перекантуюсь там, пока ремонт закончится. В общем, садись и пиши объяснительное. Кто предложил комнату в коммуналке, тоже укажи. Заодно фамилия, имя, отчество трех дам тоже не забудь записать». «Ага, дам», — проворчал Соколов, усаживаясь за стол. «Там скорее не дам было, это я про подругу. Ну а про звуки разврата эта старая кошелка врет безбожно. Один раз девушка из отдела кадров в гости заглянула всего на часок, мы с ней встречаемся. Второй раз сестра приехала, проездом была. Ну а третья, жена моего коллеги из Ростова, она с ребенком была, приехала в больницу. Остановились у меня, переночевали. Пацану лет 6, ребенок шумный, живой. Сначала он попрыгал на кровати, потом я изображал лошадку, катал его. А потом мы еще с ним в футбол гоняли по комнате. Ну и рыбу из дома бате передал, привезли. А рыба я, кстати, с этой старой вешалкой по-соседски поделился. Ну вот все это и изложи на бумаге. Я уже не мог сдерживаться и сохранять строгий вид, а потому, чтобы не рассмеяться, поспешил выйти из кабинета».